Глава 26. Пришелец или странник. Кто отлучился из своего дома и отечества и живет на чужой стороне, тот там пришелец и странник, как россиянин, находящийся в Италии или в иной какой земле, там пришелец и странник. Так и христианин, от небесного отечества удаленный, и в многобедственном мире этом живущий, пришелец и странник. Об этом святой апостол с верными говорит: «Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» к Евреям 13:14. И святой Давид это исповедует: «Странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои» Псалом 38. И еще молится: «Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповедей твоих» Псалом 118. Странник, живя на чужой земле, все старание прилагает к тому, чтобы сделать и совершить то, ради чего прибыл на чужую землю. Так и христианин, Словом Божиим позванный и святым крещением обновленный к вечной жизни, старается как бы не лишиться вечной жизни, которая здесь, в этом мире, или приобретается, или губится. Странник в чужой земле с немалым опасением живет, потому что между незнакомыми людьми находится. Так и христианин, в этом мире живя, как на чужой земле, всего опасается и остерегается, то есть духов злобы, демонов, греха, прелести мира, злых и безбожных людей. Странника все чуждаются и удаляются от него, как от не своего и чужеземца. Так и истинного христианина все миролюбцы и сыновья века этого чуждаются, удаляются и ненавидят, как не своего и им противного. Об этом говорит Господь: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а так как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» от Иоанна 15:19. Море мертвого тела, как говорят, не держит в себе, а извергает вон. Так и мир, непостоянный, как море, благочестивую душу, как для мира умершую, изгоняет. Миролюбец – любезное чадо для мира, тогда как презиратель мира и похоти его прелестных – враг. Странник ничего недвижимого, то есть ни домов, ни садов, ни иного чего подобного, не заводит на чужой земле, кроме нужного, без чего невозможно прожить. Так и для истинного христианина все в этом мире недвижимо. Все оставит в этом мире и само тело. Об этом говорит святой апостол: «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него» 1 Тимофею 6:7. Поэтому истинный христианин ничего в этом мире не ищет, кроме нужного, говоря с апостолом: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» 1 Тимофею 6:8. Странник движимые вещи, как то деньги и товар, в отечество свое посылает или везет. Так и для истинного христианина движимые вещи в этом мире, которые он с собою взять может и в тот век перенести, это добрые дела. Их он старается собрать здесь, в мире живя, как духовный купец духовный товар, и в небесное свое отечество принести, и с ними явиться и предстать перед небесным Отцом. Об этом увещевает нас Господь христиане: «Собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут» от Матфея 6:20. «Сыновья века сего пекутся о теле смертном, а благочестивые души пекутся о бессмертной душе. Сыновья века сего ищут временных и земных своих сокровищ, а благочестивые души к вечным и небесным стремятся и желают таких благ, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. 1 Коринфянам 2, 9. На это сокровище невидимое и непостижимое верой они взирают и всем земным пренебрегают. Сыновья века сего стараются на земле прославиться, а истинные христиане ищут славы на небесах, где отечество их. Сыновья века сего украшают тело различным одеянием, а сыновья Царствия Божия украшают бессмертную душу и облекаются по увещеванию апостола в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Колоссянам 3:12. И потому сыновья века сего несмысленны и безумны, ибо ищут того, что само по себе ничто. Сыновья же Царствия Божия разумны и мудры, так как пекутся о том, что блаженство вечное в себе заключает. Страннику на чужой земле жить скучно, так и истинному христианину в этом мире жить скучно и скорбно. Ему в этом мире везде ссылка, тюрьма и место изгнания, как удаленному от небесного Отечества. «Горе мне, — говорит святой Давид, — что жизнь моя в переселении продолжительна». Псалом 119. Так и прочие святые об этом сетуют и вздыхают. Страннику, хотя и скучно жить на чужой земле, однако живет ради нужды, ради которой из отечества своего отлучился. Так и истинному христианину, хотя и скорбно жить в этом мире, однако, пока Бог велит, живет и терпит это странствование. У странника всегда в уме и памяти отечество и дом свой, и желает он возвратиться в отечество свое. Иудеи, будучи в Вавилоне, всегда имели в мысли и памяти отечество свое и Иерусалим, и усердно желали возвратиться в свое отечество. Так и истинные христиане в этом мире – как на Вавилонских реках, сидят и плачут, поминая горний Иерусалим, Отечество Небесное, и к нему с воздыханием и плачем возводят свои очи и желают прийти туда. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, воздыхает Павел Святой с верными. 2 Коринфянам 5, 2. Для сыновей века сего, пристрастившихся к миру, мир как отечество и рай, и потому не хотят от него отлучиться. Но сыновья Царствия Божия, сердцем от мира отлучившиеся и всякие скорби в мире терпящие, желают к тому отечеству прийти. Христианину истинному в этом мире жизнь есть не что иное, как всегдашнее страдание и крест. Когда странник в отечество, в дом свой возвратится, то домашние, соседи и друзья его радуются ему и приветствуют его благополучное прибытие. Так, когда христианин, окончив свое в мире странствование, придет в Отечество Небесное, радуются о нем все ангелы и все святые жители небесные. Странник, пришедший в отечество и дом свой, в безопасности живет и успокаивается. Так и христианин, вошедший в небесное Отечество, успокаивается, живет в безопасности и ничего не боится, радуется и веселится о блаженстве своем. Отсюда видишь, христианин, первое, жизнь наша в этом мире есть не что иное, как странствование и переселение, как говорит Господь: «Вы пришельцы и переселенцы предо мною». Левит 25:23. Второе. Наше истинное Отечество не здесь, но на небесах, и для Него мы созданы, крещением обновлены и Словом Божиим позваны. Третье. не должны мы, как позванные к небесным благам, земных искать и к ним прилепляться, кроме нужных, как то пищи, одежды, дома и прочего. Четвертое. Человеку-христианину, живущему в мире, нечего более желать, как вечной жизни, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. От Матфея 6:21. Пятое. Кто хочет спастись, тому надо сердцем от мира отлучиться, пока душою от мира не отойдет. Шестое. Кто в этом мире ищет, как разбогатеть и прославиться, этим показывает, что мир, а не небо, отечеством имеет. И так заблуждается, что в день смерти своей и уразумеет.